Стив и Дуб смотрели друг на друга. Стивену Дуб понравился. Он был таким основательным, будто рос здесь всегда. Окин обернулся и посмотрел на дом. Он даже затруднялся сказать, что было раньше, дуб или дом. Может, однажды один из предков Хилов ехал по берегу реки, увидел дуб, спешился с лошади и решил, что построит здесь дом. С тех пор немало поколений маленьких Хилов выросло, карабкаясь на эти раскидистые ветки, точно специально подставляющие свои мощные ладони, или качаясь на подвешенных качелях. Стив машинально толкнул облезшие качели. Они были рассчитаны на двоих. Интересно, как прореагирует мисс Хилл, если ей предложат покачаться вместе? Он оглядел зеленую лужайку. А вот и ручей. Ручей тек по самодельному руслу из плоских каменных плиток, собираясь в крохотный пруд. Стив назвал бы его просто лужей. По вечерам тут наверняка дает концерты лягушачий хор. Деревья. Густой кустарник вместо изгороди, деревянная садовая мебель. Он сел на скрипнувшее кресло, посмотрел на дом. Дом ему тоже нравился. Он сам построит или купит себе такой. Попозже. Лет так через 30. Хозяйка вышла через заднюю дверь, и Стив невольно хмыкнул, заметив, что она прижимает к груди кувшин с лимонадом. «Так как там насчет яда?» Женщина вылезла из своего костюма провинциальной учительницы и переоделась в веселенькое летнее платье. Строго уложенные волосы теперь были забраны в хвостик, из-за чего Хилл вновь напомнила ему лису. Жаль, что это преображение вовсе не сделало ее проще и ближе. Не спрашивая, налила ему бокал лимонада, взяла в руки второй и опустилась в кресло-качалку. Он сделал глоток и посмотрел на хозяйку. Мисс Хилл сидела, закрыв глаза. Он и сам был мастер по части пауз, но женщина, похоже, попросту о нем позабыла или вообще задремала. Он критически рассматривал хозяйку. Она могла упрямиться сколько ее душе угодно, но Стив не сомневался в успехе. Не таких обламывал. «Мисс Хилл», — начал он, ставя бокал на стол. «Я прекрасно понимаю». Сказала она, не раскрывая глаз. «Помолчите немного. Послушайте». «Что?» «Тишину». Он вздохнул и, кретин кретином, действительно прислушался. Пели птицы, бормотал ручей, шелестела листва над головой, мерно поскрипывала кресло-качалка. Чуть позвякивал лед в бокале в ее руках. Нет, были слышны звуки стройки и шум изредка проезжавших машин, но все равно здесь царила тишина. Тишина, которую не разрушил бы и грохот стартующей за домом ракеты, омывающая все вокруг тишина, настолько далекая от него самого и ритма его жизни, что он вдруг растерялся. Или расслабился. Или просто попался. Потому что представил вдруг, что сидит здесь вечером, покачиваясь в уютном кресле, потягивая из своего бокала, и наблюдает, как закат устраивает для него роскошное цветное представление, каждый раз новое, неповторимое. И над лужайкой загорается фонарь, вокруг которого вьется мошкара, а за спиной звучат негромкие голоса и смех, светится теплыми огнями дом. Дом, который его любит и ждет. Он сжал губы и посмотрел на женщину. Продолжая раскачиваться в своем кресле, та еле заметно улыбалась с закрытыми глазами. Как она это делает? Или что это она делает? «Мисс Хилл», — позвал Стив, и голос его рассек тишину, как бритва. «Мы можем поговорить?» Она раскрыла глаза и как будто удивилась, увидев, что он все еще здесь. «Мы? О чем?» Стив почувствовал себя круглым идиотом, а этого редко кому удавалось добиться. «О деле!» Она пожала гладкими, открытыми, едва тронутыми легким загаром плечами. «Не о чем говорить. Я не передумаю». «Тогда зачем вы пригласили меня сюда?» — спросил он, совершенно забыв, что сам настоял на встрече. Хозяйка серьезно задумалась. «Я не приглашала. Меня попросили». «Кто попросил?» «Он», — сказала она, как само собой разумеющееся, и махнула рукой. Стив оглянулся, ожидая увидеть еще какого-нибудь соратника, несгибаемый мисс Хилл. И вдруг понял, что женщина имеет в виду дом. Кассандра Агаста Хилл ворвалась к нему спозаранку. Как раз заканчивалось утреннее совещание. Народ уже поднимался, когда дверь широко распахнулась, и в вагончик влетел маленький, но яростный тайфун. Бумаги взвелись к потолку. Мужчин отнесло в стороны. И, слава богу, целее будут. Библиотекарша ухватилась обеими руками за стол. Стивену показалось, тот даже затрещал. И выпалила ему в лицо. «Думаешь, это сойдет тебе с рук?» Он прижмурился на мгновение, плавившийся в зелени глаз мисс Хилл, и ровно сказал. «Свободны. Все». Работники выходили нехотя, оглядываясь, тормозя в дверях. Тойва из солидарности остался, прижав чертежи к груди, точно щит. «Итак, мисс Хилл...» Стив откинулся на вертящемся стуле, постукивая карандашом по столешнице. «Продолжайте. Я вас очень внимательно слушаю». Женщина одним движением смахнула все с его стола. Стивен поднял брови. «Впечатляет». «Впечатляет?» Она перегнулась через стол. «Я тебе еще не так впечатлю, вандал гребаный». Он крутнулся на вертящемся стуле. «Неплохой лексикон для библиотекаря. Но я до сих пор не понимаю, что вас так огорчило?» «Огорчило? Скотина! Ты их уничтожил!» «Их? И нечего строить такую невинную рожу. Ты понимаешь, что я могу подать на тебя в суд? Думаешь, если разорил мой цветник, это заставит меня сдвинуться с места? Чёрта с два!» Начиная понимать, он поднял руку с карандашом. «Минуточку, мисс Хилл. Да не секунды. Я тебе рассказала тогда, сколько труда в них вложила, и потому ты сволочь. Воздержитесь от оскорблений, пожалуйста. Вы говорите, кто-то уничтожил ваш сад?» «Не кто-то, а ты. Или кто-то по твоему указанию. Но такие методы годятся только для беззащитных стариков, а на меня они не действуют». «Действуют. Еще как действуют». Стивен помолчал. «Мисс Хилл, вы, конечно, можете обратиться в полицию, но мою причастность или причастность моих рабочих к этому инциденту еще следует доказать. Я могу подать на вас в суд за клевету, так что ваша жалоба отклоняется». «Жалоба?» Она чуть не взвилась до потолка. «Жалоба! Я пришла сказать, что знаю, кто это сделал, и скоро ты ко мне на коленях приползешь прощение вымаливать». Сгребла со стола телефон и, поколебавшись секунду, выбрала компромиссный вариант. Швырнула в стену над ухом Окина. Стивен моргнул, коснулся щеки, в которую полетели пластмассовые осколки от несчастного аппарата, но не успел и рта раскрыть. Ведьма вылетела из вагончика. Не до помеле, хоть и с той же скоростью. Тойва перевел дух, сказал благоговейно. «Господи ты, боже мой! Вот это баба! Ты цел?» Стив оглядел следы посещения мисс Хилл, отбросил карандаш и гаркнул. «Ну, и кто расстарался?» «Это можно квалифицировать как похищение. У тебя будут неприятности, Гасси». «Да ты что?» Женщина неприятно засмеялась, и Стивен сморщился от нахлынувшей боли. «Он сам ходячая неприятность. Ну ладно, сейчас лежачая». Стив осторожно выдохнул. Получилось, видимо, громко, потому что говорившие сразу умолкли, «Где? Где я?» — спросил он. «Кто тут? Почему так темно?» «Темно? При такой-то куче свечей?» Голос женщины стих. Он почувствовал движение воздуха над своим лицом. Перед его глазами провели рукой. «Ну, здорово. Еще чего не хватало», — раздраженно сказала женщина. «Дан, он ничего не видит». Он нащупал повязку, провел пальцами по лбу, по виску и дернулся от боли. «Вот черт!» «Неплохо приложились», — прозвучал справа знакомый голос. Он повернул голову и задержал дыхание, пережидая приступ тошноты. «Эй, как вас там? Мисс Хилл, это вы? Я все еще у вас дома?» «А вы угадайте», — предложили ему. «Что со мной случилось?» «Вы уже спрашивали при докторе. Упали и ударились головой». «Я не падал», — твердо сказал он. «А кто падал? Я, что ли?» «Я не падал», — повторил Стивен. «Кто-то ударил меня по голове». «В сторону. О, дьявол!» «Ему. Вы это точно помните?» «Еще как точно». «Ну, как бы там ни было, у вас сотрясение мозга, и док велел оставаться в постели. Чего вы там копошитесь?» Даже от небольшого усилия присесть он взмок и был вынужден откинуться на спинку кушетки. «Я хочу в туалет. Где тут у вас туалет?» «Налево от вас». Стивен автоматически повернул голову и вздохнул. «Вы меня не проводите». «О, Господи!» — недовольно пробормотала хозяйка. Объекты, к которым она взывала, менялись просто диаметрально. Помогла ему встать, повела, сжав локоть. Он неуверенно ступал рядом. Рука ее была теплой и сильной. «Вот», — сказала Хилл. Повернувшись, Стивен со всего размаху ударился бедром обо что-то твердое. «Это был стол», — уведомили его любезно. «Я понял». Он нашарил дверь, потом ручку двери. «Справитесь с ширинкой?» — поинтересовалась женщина вслед. «Да уж получше вас», — пробормотал Стивен. «Давайте поскорее там. Мне пора на работу», — крикнула она через закрывшуюся дверь. Уокин вышел и остановился на пороге. Успел и умыться. Повязка на глазах слегка намокла, ожидая, когда его поведут обратно. Эта надменная уверенность, что все непременно будут счастливы оказать ему всяческую помощь и содействие, безмерно ее раздражала. Стив крякнул, когда кушетка неожиданно ударила под коленки, и он с размаху шлепнулся на нее. «Запоминайте дорогу», — посоветовала мисс Хилл. «У меня нет никакой охоты служить поводырем, когда вам приспичит». «И слава богу», — пробормотал он, — «целее буду». «Ну так». Хозяйка ходила по комнате, очевидно, собираясь. И Стивен водил головой вслед за ней. «Док сказал лежать. Еда и питье на столике слева. Приемник на полке над головой. Телевизор вам пока, как я понимаю, ни к чему». «Где телефон?» — перебил Стивен. «Зачем?» «Что значит «зачем»? Мне нужно сделать несколько звонков. В офис. Своему доктору. Хочу, чтобы за мной прислали машину. Дайте телефон». «Чёрта с два!» «Послушайте, мисс Хилл, вы что, не понимаете? Мне нужен телефон». «Всё, что тебе нужно, парень, я уже предоставила. Остальное получишь, когда выйдешь из моего дома». «В таком случае я уйду сейчас». Он услышал, как женщина хмыкнула. «Да? Ну что ж, попробуй». Быстрые шаги. Хлопнула дверь. Ключ повернулся в замке. Думает, это его остановит. Просто он сейчас немного отдохнет. Где, она говорила, эта еда? Перекусив сухим печеньем и отпив исторического лимонада мисс Хилл, Стивен вновь откинулся на кушетку. Очень тихо. Звуконепроницаемые стекла. Он поднапряг память, вспоминая фасад дома. Вряд ли. Непривычная тишина угнетала. Стив нащупал кнопки приемника. Музыка опустилась на него, заполнила дом слабым эхом. Что тут за пространство? Тут он ощутил легкий толчок кушетки и прикосновение к лицу чего-то пушистого и теплого. Громкое бурчание уведомило, что его посетил один из обитателей дома. Наконец-то благожелательно настроенный обитатель. Кошка немного потопталась по груди и свернулась на нем уютным тяжелым клубком. Ее убаюкивающая песня слилась с льющейся из приемника музыкой, превращаясь в удивительную колыбельную. Стив погладил кошку и закрыл глаза. Отдохнет, но недолго. Стук двери разбудил его, и опять он не понял спросонья, отчего вокруг так темно. Услышал быстрые шаги и голос мисс Хилл. «Как там подкидыш?» — спросила она дом. «Случаем не помер?» В ее голосе прозвучало столько надежды, что разочаровывать ее было просто жаль. Стив отозвался сипло. «Увы вам, но пока нет». «А», — прокомментировала хозяйка. Судя по звукам, поставила на стол тяжелую сумку и начала ее разгружать. «Что же вы не ушли?» — поинтересовалась через паузу, заполненную шелестом разворачиваемых пакетов, шлепанием дверцы холодильника и журчанием воды. «Я уснул», — объяснил он, и подумал, что это похоже на оправдание. «Да тут еще ваша кошка». «У меня нет кошки», — твердо сообщила женщина. «Приходила и спела мне колыбельную». «Говорю вам, у меня нет кошки», — повторила она. Стив услышал мягкий стук, словно кто-то спрыгнул с небольшого возвышения. Пауза. Хозяйка произнесла задумчиво. «Хотя, похоже, уже есть». «Хочешь перекусить, Чернушка?» «Даже не знаете, кто обитает в вашем доме», — поддел ее Стив. Хилл отозвалась с полной серьезностью. «Откуда? Здесь же столько комнат!» Представилась, как она пожимает плечами. Стивен откинулся на спинку кушетки, скрестил на груди руки. «Мисс Хилл, поговорим, наконец, серьезно». «Говорите», — отозвалась она. «Каким образом я оказался в вашем доме?» «Я уже сказала». Женщина отошла к раковине. Зашумела вода. Стив сомкнул веки. Точно невидящие глаза мешали ему. Представил, как она передвигается по большой кухне. Вот взяла доску и, деловито стуча ножом, рубит какую-то зелень. «Я нашла вас на крыльце. Вы были без сознания. И с хорошей такой дулей за ухом». «Кто доставил меня к вашему крыльцу?» Нож застучал громче. «Уж явно не я. Кто-то из ваших друзей, быть может, оказал вам эту услугу», предположил Стивен. «Если так, то он подложил мне большую свинью». Он почувствовал, что губы его против воли растягиваются в усмешке. «Ну да, этакого кабанчика весом с центнер, оглушенного и только что не освежеванного». «Они что думали, я с вами сделаю?» — продолжала размышлять женщина вслух. «Запру и буду пытать, пока вы не откажетесь от своих намерений». Он уселся поудобнее. «Но ведь именно это вы и делаете». «Пытаю?» «Это детали. Не выпускаете меня из дома». Нож вновь застучал по доске так яростно, что он пожалел бедную зелень. Ее наверняка уже превратили в фарш. «Не даете мне телефон. Не оповещаете моих сотрудников», — продолжал гнуть свое. «В конце концов, даже не показывайте, где у вас выход. Это очень напоминает похищение, мисс Хилл». «Похищение!» — воскликнула та и бросила зелень на зашипевшую сковородку. Запахло так вкусно, что он невольно потянул носом. «Да будь моя воля, вы бы никогда не переступили порог этого дома. Ладно, в вашем случае переползли». Отчего ему все время хочется смеяться при разговоре с ней? Ведь в этой дерьмовой ситуации совершенно ничего смешного. «Так докажите это», — настаивал он. «Дайте мне телефон. Вызовите мою машину. Мисс Хилл, все очень серьезно. В конце концов, речь идет о моем здоровье, о моем зрении». Тишина. Она задумалась, остановившись посреди кухни. «Дан, док сказал, что вам ничего не грозит. Сегодня-завтра все восстановится». Он уцепился за ее слова. «А ваш приятель доктор не боится потерять свою практику? Ведь это подсудное дело – удерживать больного вдалеке от больницы, без оказания квалифицированной медицинской помощи». Но если у нее и были колебания, они уже исчезли. «Никто вас не удерживает», – безапелляционно заявила Хилл. «Во всяком случае, не мы с доком. И вы лжете, что вам не оказали медицинскую помощь. Пощупайте повязку на голове. Выпейте микстуру. Она на полке слева от вас. Если док говорит, что вам не грозят никакие осложнения, оно так и есть». «Я привык доверять своим собственным врачам». «Ну а я своим», — отрезала она. «Все, что я говорю, чистая правда. Я не знаю, кто дал вам по голове. Хотя на его месте я бы приложила вас куда сильнее. И клянусь, ему не поздоровится, когда я узнаю, кто это. И я не удерживаю вас силой. Ищите дверь и уходите хоть сейчас». Стив напрягся. Он почему-то ни секунды не сомневался, что хозяйка говорит правду. Но в разрешении имелся некий подвох. «Что, так просто уйдет, и она не попытается его остановить?» Странное выражение. «Ищите дверь». Он попробовал встать и вновь осел на кушетку. Спросил жалобно. «А что это вы такое вкусное готовите?» «Жаркое. А меня угостите?» «Неужели решитесь съесть что-то в моем доме? А вдруг я вас отравлю?» «Ну ладно», — примирительно заговорил он. «Простите, мисс Хилл, если я неправильно оценил ситуацию. Но вы же обещали. Никаких пыток. А у меня уже слюнки бегут от этих запахов». Помешивая содержимое сковородки, женщина фыркнула. «Ладно, а то потом будете обвинять, что я морила вас голодом». Ужин, к удивлению враждебных сторон, прошел вполне приятно. Они сидели за длинным деревянным столом, предназначенным для большой семьи, ели вкусное жаркое, пили легкий эль. Сделав очередной глоток, он вспомнил Саймака. «Кто его для вас варит? Гоблины?» «Ну, сейчас еще лето», — в тон ему отозвалась Хилл. «Настоящий сентябрьский эль еще не созрел. Угостите, когда будет готов». «Навряд ли вы настолько у меня задержитесь». Стивен провел ладонью по столу, наслаждаясь теплотой и гладкостью дерева. Хотя слепоте было всего сутки от роду, казалось, все остальные его чувства обострились, как бывает у слепых и слабовидящих. Он остро чувствовал локтем прикосновение ее упругой груди, когда Хилл вела его к столу. Удовольствие скорее для озабоченного подростка, но и любой взрослый мужик от него не откажется. Обнаружил, что хозяйка обладает своим собственным запахом, напоминающим аромат нагретой солнцем кожи. Что щеку ему греет тепло от зажженного подсвечника. «Три свечи», — сказала она. «Я люблю ужинать при свечах». Что ему приятен запах старого дерева и мастики для мебели. И очень любопытно, как выглядит этот дом изнутри. «Я не понял, что там такое с вашим именем?» — поинтересовался Стивен, сыто откидываясь на высокую спинку стула и вытягивая ноги. «То вы Касси, то вы Гасси». «Мое первое имя — Кассандра, та, что предсказывала несчастье, а ей никто не верил. Отец увлекался всеми этими греческими мифами. Мне оно не нравится, потому что это иногда сбывается. Близкие друзья зовут меня Гасси. Это мое второе имя». «Огаста? Тоже распространенным не назовешь. А вы, случаем, не страдаете раздвоением личности?» «Конечно», — невозмутимо согласилась она. «Особенно в полнолуние». «А что значит «иногда сбывается»? Вы действительно предсказываете неприятности?» «Я их желаю», — сказала она просто. «И они случаются». «Вроде...» — он помахал рукой возле своего лица. «Того, что случилось со мной?» Встав, Хилл принесла еще добавки. «Я этого не желала. что толку желать слепоты человеку, который и без того слеп? Ради превосходного ужина он великодушно простил ей этот выпад. «Ну так скажите, что мне еще неприятного предстоит?» Забавляясь, Стив выложил на стол ладонь. «Как вы это делаете? Насылаете порчу? Втыкаете иголки в восковые фигурки? А знаете, что в городе вы слывете ведьмой?» «Самое главное ваша неприятность», — отчеканила мисс Хилл, — «то, что вы не получите этот дом. Никогда. И на кофейной гуще гадать не надо».